когда тебя зову, ты здесь, когда с тобой говорю, когда твой взгляд ищу, ты здесь. Когда руки подниму, когда тебя зову, ты здесь, когда с тобой говорю, когда твой взгляд ищу, ты здесь. Достоин, Дух Святой, всей хвалы. Мы отдадим ему всю хвалу, он достоин.